Глава 34. А был ли тяжел этот выбор? «А сколько времени есть на подумать?» Уточняю, пытаясь незаметно разгрести ногами крошку. «Пока эти бесполезные тела не сдохнут от истощения», отвечает высшая, разворачивается и возвращается на свой трон перед Марулом. Два суккуба суетливо хватают позади корону и с заметным трудом поднимая укладывают на голову суки, которая держит ее, как пушинку. Женщины в колодках притихли, головушки опустив. То ли в гибернации, то ли в устали, а может, затаились. «А с этими что?» — киваю на мужиков. Фаерат насупился, смотрит с ненавистью, а Деодор все похоже. На цепях повис, твою мать. Тянуть время долго не пришлось. Мощный стук в створке двойной входной двери прервал этот цирк. Бах, бах, бах! У Марула аж суставы заскрипели сдержанно. Вампиры чуть отшатнулись от него, сердце мое задолбило чаще, Сехмет встрепенулась. «Что за дерзкое тупое мясо пожаловало к нам на стол?» «Не откроете, не узнаете», — пожимаю плечами и демонстративно оборачиваюсь, но затем снова смотрю на Сехмет с наигранным удивлением. «Я бы не спешил, великая!» — начал ближайший приспешник, но заткнулся по взмаху ее когтя. Следующий легкий жест пальцем, и створки медленно отворяются, демонстрируя пришедшего всем, кто в сознании. Латы скрипнули почти синхронно у всего строя генералов, которые обратили свой любопытный взор на нежданного гостя. Да еще какого! При виде сгорбленной дряхлой старушки, похоже, приходят в недоумение все вампиры, хотя бы потому, что немощная женщина так не могла постучать. Оставляя за собой глубокую ночь, бабулька с зелеными глазами в пол, с корзинкой под руку, без всякого промедления и страха начинает движение в нашу сторону. Две суккубки, все еще стоящие у ковра, где я очнулся, шарахаются от нее, как от огня. «Это шутка?» — ахает Сехмет. «Старуха, что тебе надо?» «Подайте монетку, добрые господа», — заговорила старческим голосом Ревекка, ковыляя с наигранной тяжелой хромотой. «Старуха, да ты явно не в себе! Подохнешь своей смертью вот-вот!» — посмеивается Сехмет и обращается в зал. «Есть желающие мертвечины отведать?» Пасть Марула мерзко зашелестела. Сехмет махнула пальчиком, и краб замер. «Подайте!» — протянула Ревекка умирающе, подыгрывая главной вампирше. «Да что тебе подать-то?» — ржет Сехмет. «Разве что головы несчастных. Кровушки можем налить. Как ты вообще сюда добрела еще и целой?» «Великая госпожа императрица, у меня там монеты же есть», — спохватываюсь. «Нам все равно, а бомжихе радость». А Ревекка все ковыляет, приближаясь. «Малять, яйца у нее железные, конечно». «Тащите барахло, раз любимый просит», — объявляет Сехмет весело, но затем на меня смотрит уже серьезно и пристально. «Ох, спасибо, спасибо, добрые господа», — причитает старческий шпионка. И, не дойдя метров до меня пяти, спотыкается. Падает. Высшая посмеивается, поднос ей выносит. Она кивает, чтобы мне монеты несли. Да и черт с ними. Помеченные железкой свою роль уже сыграли, да вслед. А теперь я спешу якобы на помощь старушке. Ревекка подбрасывает из лежачего положения корзинку, которая, дойдя до определенной точки, начинает падать обратно, но содержимое летит еще выше. «Стой!» Раздается вдруг мощная на весь зал. Высшая все поняла, но поздно. В прыжке ухожу от объятий золотой стружки на полу и замедляю время, переходя сразу в третью стадию боевой формы. В самой замедленной и наиболее вязкой среде двигаться так тяжело, что хочется поскорее уже разжать булки и выпустить подпирающий в заднице кал, но я собираю подвисшие в воздухе серебряные спицы в охапку. Молодец, Ревекка. Наделала даже больше, чем потребуется. Понимая, что Сехмет вот-вот врубит контрмеры, а именно замедление, и к ней будет не подобраться, рвусь сразу к генералам, которые уже начали отпускать золотые нити. Снизу медленно, но верно растут черви из золотого песка, жаждущие меня схватить. Добираюсь до первой генеральши в начале строя и вижу, что остальные уже пришли в движение. Поехали вниз лезвие гильотин, тяжелое и оттого быстрое. Но что я мог сделать, уже сотворил. Остается, затаив дыхание, продолжить свой экспромт-план. Первая спица из охапки идет в очаровательный голубой глаз и входит очень легко. Вторая спица следом в другой. Да по самой не балуйся, до задней стенки черепной коробки. Какие же твари вы сейчас беспомощные? Этой раздал, еще глаза не лопнули, а я вгоняю второму упырю в зенки. Попутно снимаю контуры с кристаллов в стене. С такой злостью все делаю, что сил хоть отбавляй. На середине строя все лезвия уже упали. Я бы точно не успел. И генералы уже отошли от стены на метр. Не спешите, сукины дети, получите спицы в глазки. Закончил с командным составом и вернулся к Ревекке, пока ее не прибили. Сехмет, как и ожидалось, уже пришла в боевую готовность. Вскочила и что-то орёт. Короны с наплечниками нет, глазища бешеные, тело блестит глянцем, будто кукольное. Похоже, в трансформацию перешла. Да еще и поле вокруг вязкое растет. Кто б сомневался? Вернул время с холодеющей грудью. В уши врывается массовый крик, вопль и звон. «Что? Почему?» — визжит высшая так, что ветром сдувает. Марул затрещал мощно, как будто скала пришла в движение. Заорали генералы, падающие, как подкошенные. Сехмет видит меня на прежнем месте и недоумевает. Пользуясь замешательством, одеваю черную бронированную перчатку, которую со спицами прихватила Ревекка. А моя лазутчица уже поползла к мужикам под шумок. Трясет ее всю. Похоже, никогда не видела высшую, а тем более в гневе. Я и сам готов обосраться. Волосы на жопе дыбом. «Что ты сделал?» — щетинится Сехмет. Уверив меня, она прервала замедляющее поле. На то и расчет. Вытянув руку, взываю, как Зевс-громовержец. Копье Гелока легко пробивает крышу зала и врезается в раскрытую перчатку. Звенит, как молота на ковальню или удар колокола, ознаменовывающий чей-то пи***ц. Картина, ужасающая впереди, впечатлила бы любого художника. Он бы тут же намалевал на мраморе собственным дерьмом. Злая, как собака высшая, с зенками, почерневшими, что уголь, и гигантский краб с занесенными и раскрытыми клешнями позади. Эпическое зрелище, что позабыл, как дышать. Чувствуя, что снизу уже прихватило золотым песком, вновь замедляю время и пускаю копье, вложив туда всю массу собранной брони и скорость, с какой долбил реку в Градире. Ракета улетает, как миленькая. Выше вновь образовавшегося защитного поля Сехмет, которое не является его целью. Увы, малышка, с тобой чуть позже. Затаив дыхание, молю об успехе. Да! Стеклянная пика легко прошибает броню Марула меж глаз, где у него должен быть мозг. Удачно входит в каменный лоб под нужным углом и, вонзившись, проходит практически на свою длину. Гигантский краб оседает с мощным стуком от упавших клешней. Все, отвоевался. А вы, млядь, что думали? Я дам ему хоть малейший шанс. Пусть скажет спасибо младшему брату, которого я расковырял в дуаде и вычислил ту самую уязвимую точку. Только собрался атаковать Сехмет в ускоренном режиме, а тут ее поле продолжает сиять. Высшая пошла в ответ на меня. Медленно, но верно, будто видит. А еще два клинка, как у царии, в руках оказалось. Не так быстро, хитрая ты тварь. Встаю на дистанции метров 10 от разъяренной, разогнав на этот раз магии и золотой песок подо мной. Ведь чары теперь работают. Возвращаюсь в нормальный режим, чтобы она вновь удостоверилась, что я никуда не сбежал и не наделала глупостей. «Ты сдохнешь мучительной смертью, подлый ублюдок!» — визжит Сехмет, и неспешно, но двигаясь, как мать его робот в своей трансформации уровня 4-го, а то и 5-го, идет меня карать по двое рев собственных генералов, катающихся по полу за колоннами. Сехмет замирает. В глазах недоумение сменяется новой волной бешенства. Она все поняла. Ну, или почти все. Улыбаюсь и смотрю ей четко в глаза, но борюсь с желанием взглянуть на пленниц, которые все еще уязвимы. И ей ничего не стоит убить любого даже голыми руками, потому что я их еще не освободил. «Я буду убивать тебя медленно», — шипит, продолжив движение. Отступаю и слышу спасительные порывы. Ветер завывает, как вестник приближающегося шторма. Моего шторма. «Кушать подано, птички мои!» — кричу торжественно я, и гарпии начинают влетать через дверь и просачиваться через дыру в потолке. Как огромная стая летучих мышей, бестии набрасываются на ослабленных вампиров, заполняя собою все. Воздушные потоки едва не сбивают меня самого, поднимая золотую пыль. Как же они стремительны! Когти посеребрены. В крови мое антивампирское снадобье. Скрежет когтей и доспехи, хруст ломающихся костей и треск отрывающихся кусков плоти. Визг, крики и рев. Все это долбит по мозгам и сводит с ума. Но это сумасшествие так торжественно. Генералы с пораженными мозгами без боевой трансформации, гарпиям уж точно по зубам. Ошалевшая от такого поворота Сехмет не успевает толком отреагировать. Ее облепляет сразу 5 гарпий. В динамичном контакте с другими она вряд ли свалит в портале, но я не уверен до конца, поэтому рвусь и сам. Вижу, что мои накидываются на труп Марула бесстрашно, отрывая оба глаза практически сразу, но и лозят по броне бесполезно. Через мгновение ужас накрывает меня, ибо я вижу, что высшее шинкует моих гарпий, как блендер в салат своими мечами. Только куски тел с перьями отлетают. Тварь звереет еще больше от хлынувшей горячей крови, но мои пернатые бойцы рвутся нескончаемым потоком на главную цель. И вскоре Сехмет теряет свои клинки, которые застревают в костях храбрых и отчаянных птичек. Из-за малой дистанции ей толком и не размахнуться. Без мечей лучше не становится. Вампирша переходит в рукопашную. Рвет гарпий, как бумажных самолетиков, молниеносно хватает голыми руками и ломает, как соломенных кукол. При этом еще и визжит. «Ты поплатишься, ублюдок!» Новые птички рвутся, недобитые вцепляются в ноги, общими усилиями валят тварь, но ломаются, как спички. Третий раз замедляю время, делая очередную попытку подобраться. На этот раз сука опоздала с заклинанием. Ей не до того. Пробираюсь сквозь месиво из крови, перьев, костей и внутренностей моих бедолаг. Прямо к роже ненавистной твари. Ну, привет. Вгоняю в дьявольские глазища сразу обе спицы. Вот и все. Почувствовав слабость, тело гарпии начинает терзать свою добычу с остервенением, мстя запавших товарищей. «Крис!» — визжит Ешунора, налетая буквально через пару мгновений и сшибая вылезшего откуда-то сбоку целого генерала. Благо, это мужчина без трансформации, поэтому его рвут на кусочки быстро. Мясо, кишки, хвосты, покореженная броня и оторванные головы — все перемешивается с золотой крошкой. Пыль столбом, волосы дыбом. Сехмет и в беспомощном, казалось бы, положении огрызается до последнего, вцепляясь зубами во что попало. Даже потеряв боевую форму, тело вампирши не так просто разорвать. Руки с ногами моим птичкам удается оторвать не сразу. Половина гарпии обломала зубы и когти, пока не вмешалась Еша. Минут 5 дал гарпиям порезвиться с мразью, пока отвлекался на своих. Убедившись, что бабы с сиськами целы, а этим двоим яйца не оторвали, разогнал свою бешеную свору от поверженной. Как интересно. Оторвать башку Сехмет у них не вышло. Только руки и частично ноги. Зрелище не для слабонервных. Тело разодрали до кровавых ребер, вытащили внутренности, изорвав кишки, лицо к чертям содрали, обломав ресницы. Высшая хватает ртом воздух, как рыба, но я бдю до последнего, ибо если увижу контуры на ней или рядом, живо уберу. Гомон стихает, битва окончена, а я нависаю над изуродованной вампиршей, и ни секунды не сомневаюсь, что она сумеет восстановиться, если пощажу. «Твое последнее слово?» — спрашиваю, еще не отдышавшись. Вижу, что мучается со спицами в глазах, но вида не подает. Поймал себя на мысли, что мне ее даже жалко, хотя множество убитых и раненых гарпий жаль еще больше. Не уверен, что ответит. Не уверен, что слышит вообще, но на удивление Сехмет реагирует даже слишком спокойно. «Переиграл меня, сучонок», — шепелявит и сипит горлом, широко раскрывая челюсть с остатками щек. Голос совершенно другой, и это понятно. «Упустила я, что оборотень у тебя есть, и по следу монеты искать умеет». И гарпий столько — хороший сюрприз. Надо же, и Ешунора здесь нанесла мне свой удар. Что, млять? Вы знакомы? Встрепенулся. Признаться, обескуражен. А скажи, изгнанная Дадара, ему служить лучше, чем мне? Обращается Сехмет к пернатой, игнорируя мою суету. Да, бывшая госпожа, отвечает Дадара. Еша, только не ты, стану. «Это было до утеса, Крис. Беспокоиться не о чем», — отвечает окровавленная морда мля. «Думаешь, Ешунора убила обоих гвардейцев тогда?» — выдала высшая. «Первый был мой. Он замахнулся на моего мальчика», — закашляла. «Не понял, о каких гвардейцах речь? О белых плащах на свидании с Ангелиной? Охренеть и не встать, такое узнаю». А я и думал, почему дым шел от посеребренного доспеха Рыжебородова, при том, что Еше серебро не вредит. Его прикончила Сехмет. Слишком много нового и будоражащего на сегодня, что уже нет сил удивляться. «Тебя-то как угораздило?» — спрашиваю Ешу. «Детей спасти хотела», — отвечает недовольно пернатая, отступая с поникшей головой. «Чувствую, что высшая злится. Как быстро ты лишил меня всего. Мальчишка, которого я берегла для себя», — заговорила ужасающей дребезжащей сипотой из горла. «Теперь ты генерал, повелитель всего этого мяса. Много мяса привел. Войска они собирают. Жалкие потуги червей ничего не изменят. Ни суккубы, ни фелисы, ни люди. С наступления черного сезона армия в 500 000 лучших воинов 5 домов сметет и поглотит всю живую плоть на континенте до самого Градира. А вы думали, что? Наша армия в 100 000. Идиоты!» Начинает ржать с бульканьем. Дьявольский смех будоражит душу. 500 000? Мать твою, но меня интересует другое. «Кто Серигр?» — пытаюсь допросить. «Как его убить?» Гаснет Сехмет. Встряхнуть ее даже не за что, живого места нет. Окровавленный, изувеченный до неузнаваемости, но еще говорящий труп, который будет теперь мне еще долго сниться. «Ты и есть Серигр, дурачок!» — отвечает Гагача. «Бред какой-то!» «Отошли все!» Командую зло и поднимаюсь. Мне вдруг становится страшно от того, что могу услышать, но не смогу принять. Вероятно, чуя скорый конец, высшая взмолилась. «Не убивай, Крис, я люблю тебя!» — зашипела из глотки протяжно-змеиная. «Крис? Крис, любовь моя! Мы еще можем все исправить!» Являю клинок у цари, и лишь с 4-го раза удается отделить голову от тела, хотя с 1-го же она и заткнулась. Кости у нее из арматуры, похоже, но это уже не важно. Близится рассвет. Через 30 минут уже снаружи на площадке перед каменным дворцом первые лучи солнца сжигают останки Сехмет и ее приспешников. Вокруг, на крышах больших шатров, как воробушки, уселись мои боевые гарпии. Ни одна мышь не проскочит. Над отливающей угли и разгоняемый ветром прах смотрят все ее бывшие пленники, сидящие полукругом на шкурах и закутанные в белые махровые халаты. Ревекка тоже в халате. Она перекидывалась и порвала одежду. В заварухе так и не углядел за ней, слишком быстро мелькала. Но паре вампирских генералов головы она точно оторвала и предотвратила подлые попытки на ощупь сожрать хотя бы наших мужиков. Все бывшие заложники подлечены, напоены и в сознании. И мальчики, и девочки. Хана, Цил, Шейла, Эмира, Фейрат, Веби, Деодор, Жази, Нелли и Ольви. Одни смотрят с восхищением, растерянностью и гордостью, другие с непониманием, а третьи с презрением. Да, для вас, мои милые подруги, секрета, что я ходок, больше нет. «Почему мы живы?» — спрашивает слабым сиплым голоском Эмира. «Зачем ты так поступил?» — выдает шепотом Нелли. «Крис, скажи хоть что-то», — говорит бесцветно Ольви. «Одна, несмотря ни на что, любит Фейрата, вторая какого-то кошака тайно обожает всю жизнь, третья все никак не может забыть своего архитектора. Вместо ответа бросаю перед ними цепь, где лишь 4 звена моих родных из старой добычи, а остальные от нового Марула прилипшие. Домой, к папочке, командую золотой броне». Звенья вылезают из тел тех, кем дорожил. Звенья, которые я передал половым путем. Звенья, что приняли удар на себя, защитив их шеи от лезвий гильотины. Звенья, что я так отчаянно держал умом своим в их телах, ведь маленькие непокорные суки так стремились вернуться ко мне еще раньше. Теперь они скачут по земле под встревоженными, недоумевающими взорами и соединяются с цепью от удара звеня. Девушки вздрагивают, да и в целом дрожат. Сехмет обработала их хорошо, влезла каждой в голову и заставила мыслить так, как она желает. Жази вскрикнула с испуга, схватившись за шею, откуда и вылезла. Ольви чуть льдом себя же не вдарила, когда из халата выскочил сверкающий металл, а у Фейрата выкатились от ужаса глаза. Я не был уверен, что получится с наноброней. Просто надеялся и верил, что она послушается, а главное — сдержит удар. Надеялся и верил. А теперь я, развернувшись, просто ухожу. Нет, не в закат. В рассвет, вашу мать. Потому что в один миг испытал омерзение от себя, от своей беспомощности и уязвимости. От того, что сделал с ними такое, обесценив все, что было между нами. Я получил расплату за то, что таков. В их глазах, в своих собственных. Мысль поразила меня, что без них я пустой, а с ними уже не могу. В душе моей война. Погасить ее невозможно, и я хочу воевать, ибо во мне столько неистовой ярости, что сам себя уже боюсь. Хочу убить их всех. Акилдама, Визивула, Малькольма, Баргула. Потому что не приемлю больше чувствовать бессилие, и не хочу бояться за них. Интересно, а высшие ощутили всплеск энергетического поля Вита, когда божественной твари вдруг не стало? «Крис», — окликает Ольви. Замираю, но не оборачиваюсь. Не в силах больше смотреть ему в глаза. Совсем не уверен, понял ли кто из них, как спаслись от гильотины. Не стану объяснять, какой я хороший. Такой подлой игры с моей стороны больше не будет. «Что нам делать?» — продолжает магичка. «Что хотите. Мне все равно». Отвечаю и, вздохнув тяжело, продолжаю жестко. «Еще один момент. Очень важный. Я не Крис. Он умер 3 цикла назад, когда упал с коня на охоте. Многие из вас даже не знали настоящего бастарда Кристиана. А я — белый высший. А может, и чертов дракон, все никак не собравший себя по частям. Держитесь от меня подальше. Это последний бесплатный урок. Следующему цена — жизнь. Ваша или ваших любимых». Ни ответов, ни возражений. Только моя самоирония. Наконец, я не оставил себе и шанса. К черту все, дальше сам. Рисковать ими выше моих сил. Хватит, достаточно. Ухожу в портале туда, где меня никто не найдет. Кто-то кричит мне вслед: «Крис!» Так и не понял, кто именно. Липкая мысль проскальзывает вопреки всем порывам. А что, если Сехмет одна единственная и любила меня? В этот же день наведываюсь в 6-й коготь и забираю 8-й камень дракона. Больше меня никто не остановит и не обманет. Дневник Шатура. Мои записи. 61.02.1352. До сезонного затмения 35 дней. О, моя милая Сехмет. Я знал, что по собственным правилам играть не выйдет. Только если высшее будет чувствовать свое превосходство и твою беспомощность, коварная раскроет карты. Ментальная магия давала ей возможность мгновенно использовать портал и свалить куда угодно, что делало ее практически неуловимой. Поймать ее сложно, только если она сама решит, что поймала тебя, а для этого я должен был строить из себя наивного дурачка, который верит и Миретте. Попасть в ее сети и по ее плану. Только так и возможно было никого не потерять. 77.02.1352. До сезонного затмения 19 дней. Сехмет уничтожена, следом посыпался и ее дом. Без генералов разрозненные и деморализованные вампиры легко попадаются под клинки воинов возмездия. Кусубат постепенно возвращается под контроль дневных существ и встает под предводительство Шейлы. Хану они изгнали, и мне плевать. Сами пусть разбираются. Я же отправляюсь в провинцию Редуш, где уже собраны все мои боевые части. Новость о том, что орда вампиров насчитывает 500 000, потрясла меня, но не заставила изменить своих планов. До войны считанные дни, и мы не будем ждать затмения, чтобы вдарить. Конец 5-й книги. Текст читал Максим Полтавский.